Глава 1. Икстел неподвижно распростерся в беспредельном ночном пространстве. Время медленно ползло в вечность, и космос застыл в своем непроницаемом мраке. Через эту необъятность холодно взирали на него мутные пятнышки далекого света. Каждая, он это знал, была галактикой, полной ярких звезд, которой бесконечное расстояние превратило в водоворот светящейся туманности. Там была жизнь, распространившаяся на мириады планет, вечно обращающихся вокруг своих родных солнц. Так давным-давно и на его древней планете Глор жизнь выбралась из первобытных болот и текла, пока космический взрыв не разнес его могущественную расу и не вышвырнул его тело в межгалактические глубины. Он жил. В этом заключалась его личная катастрофа. Пережив катаклизм, его почти неподвластное смерти тело поддерживало свое жалкое существование благодаря энергии света, пронизывающей весь космос и само время. Мысль его постоянно возвращалась к одному — к надежде. Надежде на один единственный шанс из Децилиона, что он снова окажется в какой-нибудь галактике. И уж совсем бесконечно, малой величиной выражалась надежда попасть на какую-нибудь планету и найти там подходящего Гуула. Повторяясь миллиард раз, теперь эти мысли стали частью его самого. Словно перед ним прокручивали одну и ту же картину. Вместе с далекими тоненькими лучиками света она составила тот мир, в котором он существовал. Он стал забывать, что его тело обладало широчайшим диапазоном чувствительности. Века назад она простиралась практически безгранично. Но теперь, когда таяли его силы, ни один сигнал, возникший на расстоянии более нескольких световых лет, не доходил до него. Он уже ничего не ждал, и поэтому едва уловил появление корабля. Энергия, плотность, материя. Его вялое сознание с трудом обратилось к смыслу происходящего. Но даже это отозвалось болью, похожей на боль в мышцах, если после долгого бездействия вдруг перейти к активным движениям. Боль прошла, исчезла мысль. Мозг снова погрузился в многовековой сон. Он снова жил в своем мире безнадежности и мутных световых пятен в черноте пространства. Эта идея об энергии и материи не более как вечно повторяющийся сон. И лишь отдаленный уголок его сознания, еще сохранивший способность к анализу, наблюдал за сигналами, сравнивая их с давно забытыми образами и ощущениями, медленно всплывавшими из глубин бездействовавшего веками мозга. Но вот снова, сильнее, острее, потревожил его сознание все тот же сигнал. Его распростертое в пространстве тело невольно вздрогнуло. Четыре руки раскинулись, а четыре ноги с силой сложились, словно перочинный нож. Среагировали мышцы. Его широко открытые, будто удивленные глаза, обрели осмысленное выражение. Вернулось к жизни давно невостребованное зрение. Та часть нервной системы, что контролировала все поле его восприятия, как будто лишилась равновесия. Громадным усилием воли он перенес ее контроль с миллиардов кубических миль пустоты на то, чтобы определить область, где сосредоточился источник возбуждения. Пока он пытался определить место сгустка материи, объект переместился на большое расстояние. И тут Икстел впервые подумал о нем как о корабле, летящем из одной галактики к другой. Было мгновение дикого страха, что корабль выйдет за границы его чувствительного поля, и контакт будет утрачен навсегда, прежде чем он сможет что-либо предпринять. Он слегка расширил поле своего наблюдения и теперь уже не сомневался в присутствии незнакомой материи и энергии. На этот раз он решил не упускать их. То, что было его полем восприятия, сконцентрировалось в пучок энергии, всей энергии, какую только могло собрать его ослабленное тело. Точно направленный пучок энергии извлекал огромное количество энергии из корабля. Энергия оказалась в миллионы раз больше, чем он мог уместить в себе. Ему пришлось отклонить ее поток от себя, разрядить в пространство и во тьму. Но, подобно чудовищной пиявке, преодолевая расстояние в 4, 7, 10 световых лет, он высасывал энергию большого корабля. После бесчисленных веков жалкого существования, когда он полностью зависел от скудных инъекций далеких световых лучей, он даже не осмеливался овладеть этой колоссальной мощью. Безбрежный космос жадно вбирал в себя отброшенный им поток энергии, будто его вообще не было. Но даже та малость, которую он поглотил, мгновенно вернула жизнь его телу. С дикой яркостью представились ему открывающиеся перед ним возможности. И он неистово принялся перестраивать свою атомную структуру, а затем бросил себя вперед и понесся вдоль пучка. Далеко от него корабль, он мгновенно восстановил утраченную энергию, продолжал свой полет и проплыл мимо, все ускоряя свое движение. он удалился на световой год, потом на второй, на третий. Страшное отчаяние охватило Икстла, когда он понял, что корабль вот-вот уйдет, несмотря на все его усилия. И вдруг корабль встал. Мгновенно. Остановился на полном ходу. Только что он убегал от Икстла со скоростью многих световых лет в день и вдруг завис в пространстве. Он был на огромном расстоянии от Икстла, но оно больше не увеличивалось. Икстл догадывался о причине остановки. Там, на борту корабля, почувствовали его вмешательство и остановились, чтобы разобраться в происходящем. Их метод моментально сбрасывать ускорение свидетельствовал о чрезвычайном развитии науки, хотя секрет его был ему непонятен. Существовало несколько способов решения этой проблемы. Сам он намеревался остановиться, обратив огромную скорость в электронный процесс внутри собственного тела. На такое преобразование потребуется совсем немного энергии. В результате в каждом атоме электроны станут обращаться чуть быстрее, совсем чуть-чуть, и эта микроскопическая скорость преобразуется в движение на микроуровне. Осуществив все это, он почувствовал, что находится совсем близко от корабля. А потом произошла целая вереница событий, которые последовали слишком быстро, чтобы успеть их обдумать. Корабль окружил себя непроницаемым энергетическим экраном. Такая концентрация энергии автоматически отключила действие механизмов, которые Икстл установил в своем теле. Это остановило его в долю микросекунды, прежде чем он осознал случившееся. От корабля его отделяло не более 30 миль. На фоне черного пространства корабль казался сверкающей точкой. Защитный экран по-прежнему окружал его, и у Икстла не оставалось ни малейшей надежды проникнуть внутрь. Он предположил, что какие-то чувствительные приборы зафиксировали его приближение, и они там, на борту, решили, что это снаряд, и включили защитный экран. Икстл приблизился к едва видимому барьеру и остановился в нескольких ярдах от него. Потеряв последнюю надежду реализовать свои замыслы, он жадно вглядывался в корабль. Не больше 50 ярдов отделяло его от черного металлического чудовища, сверкающего бриллиантами световых точек. Космический корабль, подобно огромному драгоценному камню, плавал в черно-бархатной тьме, неподвижный, но живой, живой до ужаса. Он вызывал ностальгию и видение тысяч далеких планет с неукротимой бурной жизнью. И это видение вернуло Икстлу утраченные было надежды. И, несмотря на первоначальное разочарование, он воспрянул. До этого мига он тратил столько физических усилий, что не успел задуматься о том, что могло означать достижение цели. Его сознание, отчаявшееся за века одиночества, билось в исполинских тисках. Его руки и ноги пламенели, скручиваясь и изгибаясь в свете иллюминаторов. Рот, похожий на глубокую рану на карикатурном подобии человеческой головы, выпускал белые шарообразные льдышки, которые уплывали в пустоту. Надежда настолько возросла в нем, что вытеснила все другие мысли. Как сквозь дымку, он видел, что на металлическом корпусе корабля появилось вздутие. Оно превратилось в огромную дверь, которая отошла в сторону. Через нее хлынул поток света. Какое-то время ничего больше не происходило. Потом появились с дюжину двуногих существ. На них были полупрозрачные скафандры, и они то ли тащили за собой, то ли перемещались на больших аппаратах. Скоро эти аппараты расположились вокруг небольшого участка на поверхности корабля. Языки пламени казались небольшими, но их поразительная яркость свидетельствовала о необычайно высокой температуре или о титанической мощи других видов излучения. Было очевидно, что ведутся срочные ремонтные работы. В неистовстве Икстл обследовал экран, отделявший его от корабля. Но слабых мест в нем не оказалось. Энергия, питающая экран, была слишком мощной. Он ничего не мог ей противопоставить. Почувствовав это еще на расстоянии, теперь он убедился в этом непосредственно. Работы. Икстл видел, как они сняли толстую секцию внешней обшивки и заменили ее новой. Закончились так же быстро, как и начались. Шипящее пламя сварки погасло, и агрегаты отвели от стенки и спустили в отверстие. Двуногие существа скрылись следом за ними. Широкая, ребристая поверхность корабля стала такой же пустынной, как космос вокруг. Шок от происшедшего едва не лишил Икстла разума. Он не мог позволить им уйти от него сейчас, когда вся Вселенная раскрывалась перед ним всего лишь в нескольких ярдах. Он вытянул вперед руки, словно хотел удержать корабль. Медленные, ритмичные удары отдавались болью во всем его существе. Мозг был ввергнут в черную яму отчаяния. Большая дверь мягко повернулась. Один из двуногих проскользнул в узкое отверстие и побежал к месту ремонта. Он что-то поднял там и поспешил обратно, к открытому воздушному шлюзу. Он немного не дошел до него, когда увидел Икстла. Существо замерло в какой-то странной, неустойчивой позе. В свете иллюминаторов его лицо было ясно видно за прозрачным скафандром, округлившиеся глаза и открытый рот. Потом он как бы спохватился, губы его быстро задвигались. Не прошло и минуты, как дверь снова полностью открылась, и через нее выплыли несколько существ, которые стали рассматривать Икстла. По-видимому, последовала дискуссия, так как губы существ шевелились не одновременно. В конце концов, из шлюза выплыла клетка с металлическими прутьями. На клетке сидели двое, скорее всего, управлявшие ею. Икстел догадался, что его хотят изловить. Как ни странно, он не почувствовал подъема. Напротив, было ощущение, будто он принял наркотик. Такая тяжесть вдруг навалилась на него. В страхе он попытался сбросить с себя оцепенение. Он должен быть настороже, если хочет, чтобы его раса, которая овладела в своем развитии почти универсальными знаниями, возродилась. Глава 2. Черт побери, да разве что-то может жить в космосе, вдали от всех галактик? Напряженный до неузнаваемости голос прозвучал в скафандре Гроувнора. Вместе с другими он стоял возле шлюза. Ему показалось, что этот вопрос заставил вышедших наружу людей ближе сбиться в кучку. Но ему даже такой близости показалось мало. Пожалуй, впервые с начала их путешествия необъятность вселенской тьмы так глубоко потрясла его. Он слишком часто смотрел на нее изнутри корабля, что стал к ней безразличен. Но сейчас он внезапно осознал, что самые далекие звезды из тех, на которых побывал человек, не более чем булавочные головки по сравнению с этой тьмой, простиравшейся на миллиарды миллиардов световых лет во всех направлениях. Испуганное молчание прервал голос директора Мортона. «Вызываю Ганли Лестера». «Ганли Лестер!» После короткой паузы послышалось. «Да, директор». Гроувнор узнал голос главы астрономического отдела. «Ганли», — сказал Мортон. «Тут имеется кое-что для ваших астроматематических мозгов. Рассчитайте, пожалуйста, коэффициент случайности того, что двигатели гончей занесли нас именно в ту точку пространства, где болтается эта тварь. Даю вам несколько часов. Это было характерно для Мортона. Дать возможность другому покопаться там, где он сам был большим докой». Астроном засмеялся, потом серьезно заявил. «Тут расчеты ни при чем. Нужна совершенно иная система понятий, чтобы описать математически данный случай. То, что произошло, с точки зрения математики, просто невозможно. Мы имеем корабль, напичканный людьми и всякой всячиной. Он остановился на полпути между двумя галактиками, чтобы произвести ремонтные работы. И первый раз за все время нашего полета на поверхность нашего островка Вселенной направляются люди. И вот, подчеркиваю, эта крошечная частичка материи пересекается в своем полете с другой, еще меньшей частичкой. Но это невозможно, если только весь космос не кишит вот такими существами. Гроувнору показалось, что у него есть лучшее объяснение. Хотя и не явно, но эти два события имели одну причину. И результат. Большая дыра в стене аппаратной. Поток энергии, хлынувший в пространство. Необходимость остановки для ремонта. Он уже было открыл рот, чтобы предложить свою версию, но передумал. Существовал здесь и еще один фактор. Фактор сил и возможностей этих сил в данном конкретном случае. Какие силы должны понадобиться, чтобы за считанные минуты опустошить всю емкость атомного реактора? Он наскоро подсчитал эту мощность и покачал головой. Число было таким немыслимым, что гипотеза, которую он собирался изложить, отпала сама собой. Тысяча кирлов не справилась бы с таким количеством энергии. А это означало, что здесь мы имеем дело не с отдельными индивидуумами, а с механизмами. «Для встречи с такой тварью нам неплохо было бы обзавестись войсковым соединением», — сказал кто-то. Дрожь в голосе говорившего отражала те же чувства, что испытывал сам Гроувнор. Тоже передалось и другим, поэтому, когда заговорил директор Мортон, в его тоне чувствовалось желание успокоить людей. Обычный кроваво-красный дьявол из кошмарного сна, конечно, страшный, как смертный грех, но, возможно, настолько же безвредной, насколько смертельно опасной была наша прелестная киса. «Смит, что вы об этом думаете?» Долговязый биолог был предельно логичен. «У этого типа, насколько я могу судить, есть руки и ноги, признаки обычного планетарного развития. Если он разумен, то проявит себя, как только мы посадим его в клетку, иными словами, изменим среду обитания. Это может быть старый почтенный мудрец, медитирующий в тиши космоса, где ничто не отвлекает его. А может, это молодой убийца, приговоренный к ссылке, изнывающий от желания вернуться в свою цивилизацию и там закончить свои дни. Я бы хотел, чтобы сюда вышел Карита», — проговорил Пеннон. Главный инженер, как всегда, был спокоен и практичен. Он ведь сразу сообразил, что представляет собой наша киса и... Корита у коммуникатора, мистер Пеннон. Как всегда, четко и ясно прозвучал голос японского археолога. Я слушал ваши споры и должен сказать, что образ существа, который я вижу на экране коммуникатора, поразил меня так же, как и большинство из вас. Но, боюсь, мои выводы на основе теории циклического развития будут беспочвенны и опасны. В случае с кисой у нас перед глазами была покинутая планета, почти лишенная пищи. К тому же о многом позволяла судить архитектура разрушенного города. Теперь же мы столкнулись с существом, обитающим в космическом пространстве, откуда до ближайшей планеты по меньшей мере 250 000 световых лет. У него нет ни пищи, ни средств передвижения. Я полагаю, что убирать защитный экран не следует. Надо проделать в нем отверстие, достаточное, чтобы протащить клетку. Когда это существо окажется в клетке, понаблюдайте за ним, не упуская ни единого движения. Сделайте рентгеновские снимки его внутренних органов, способных работать в космическом вакууме. Узнайте о нем все, чтобы известно было, что мы берем на борт корабля. Не надо убивать его, но нельзя допустить и того, чтобы он убивал нас. Самые тщательные меры предосторожности прежде всего. «Разумно», — подытожил Мортон и принялся отдавать приказания. Из корабля наружу извлекли самую разную аппаратуру и установили на гладкой изогнутой поверхности. Только массивную флюорокамеру прикрепили к клетке. Гроувнор с чувством тревоги следил, как Мортон отдает последние приказания водителям автоклетки. «Откройте дверцу на всю ширину», — командовал Мортон, «и опустите клетку на зверя. Не давайте ему хвататься за прутья». Гроувнор подумал. «Или сейчас, или никогда. Раз у меня имеются возражения, я должен их высказать». Но сказать было нечего. Разве что описать смутные сомнения. Он мог довести до логического конца высказывание Ганли Лестера, подтвердив, что происшедшее не является случайностью. Больше того, мог высказать предположение, что целый корабль этих красных, дьяволоподобных существ, возможно, затаился и поджидает поодаль, когда возьмут на борт их собрата. Но факт оставался фактом. Все предосторожности против подобных случайностей были предусмотрены и меры приняты. Если вражеский корабль где-то и был, то небольшое отверстие в защитном экране — слишком маленькая мишень для его пушек. Ну, опалят немного наружную оболочку. Сам же корабль не пострадает. И врагам станет ясно, что действия его напрасны. Они обнаружат, что против них выступает прекрасно вооруженное и оснащенное судно, населенное людьми, готовыми вести борьбу до беспощадного конца. И дойдя в своих рассуждениях до этого пункта, Гроувнор решил промолчать. Опять заговорил Мортон. «Может быть, у кого-нибудь есть замечания?» «Есть». Это был голос фон Гроссена. «Я сам хочу как следует изучить этого монстра. Это означает, что мне понадобится неделя или месяц». «Вы предлагаете нам там», — сказал Мортон, «сидеть здесь, в космосе, пока наши эксперты будут изучать чудовище». «Да», — сказал физик. Мортон помолчал, потом медленно проговорил. «Я должен обсудить это со всеми, фон Гроссен. Наша экспедиция исследовательская. Мы оснащены таким образом, что можем брать на борт образцы тысячами. Как ученых нас интересует все, до последней мелочи. Но я абсолютно уверен, что если ради изучения каждого нового образца мы по месяцу будем торчать на одном месте, прежде чем взять его на борт, наше путешествие вместо 5-6 лет затянется на 5 столетий. Прошу не рассматривать это как мое личное возражение. Каждый образец должен быть изучен, чтобы отнестись к нему соответственно. Я считаю, — твердо проговорил фон Гроссен, — что тут надо хорошо подумать. Будут ли еще возражения? — осведомился Мортон. Поскольку все молчали, он спокойно сказал, «Ладно, ребята, пойдите и возьмите его». Глава 3. Икстел ждал. Калейдоскоп воспоминаний обо всем, что он когда-либо знал, о чем думал, вращался у него в голове. В памяти возникла его родная планета, погибшая много столетий назад. Воспоминания вызвали гордость за свой народ и все нарастающее презрение к этим двуногим, которые явно собирались захватить его в плен. Он вспомнил время, когда его народ, преодолев пространство, стал контролировать движение целых солнечных систем. Это было до того, как они стали вообще обходиться без космических путешествий и вели спокойный образ жизни, создавая красоту из сил природы, в экстазе растягивая сам процесс творения. Между тем клетка определенно направлялась прямо к нему. Она успешно преодолела отверстие в энергетическом экране, которое мгновенно затянулось за ней. Все было проделано мастерски. Он не смог бы воспользоваться дырой в экране, если бы даже захотел, за краткий миг ее существования. Но это не входило в его планы. Ему следовало быть предельно осторожным и ни одним движением не выдать враждебности, пока он не очутится внутри корабля. Сооружение с решеткой медленно надвигалось на него. Двое существ, что управляли ею, были предельно внимательны и настороже. У одного из них в руках было оружие. Икстел почувствовал, что оно с атомным зарядом. Это внушало уважение, но одновременно несло на себе отпечаток ограниченности. Здесь оно могло им пригодиться, но внутри корабля они не посмеют пользоваться им. Цель прояснялась все четче — попасть на борт корабля, проникнуть внутрь. Когда он решился окончательно, зияющая пасть клетки захлопнулась. Икстел схватился за прут и прильнул к нему, чувствуя головокружение. Материальность ограждения давала отдых сознанию. Итак, он спасен. В нем взыграли и разум, и его физические способности. Свободные электроны высвобождались из хаотической пляски внутри атомной структуры его тела и с поспешностью искали соединения с другими системами. Он был спасен после миллионов лет отчаяния. И его свобода материальна. Он впредь не будет игрушкой отдаленных галактик с их притяжением, которому он не мог противиться. Теперь, защищенный оболочкой, он сможет передвигаться в любом нужном ему направлении. И такого колоссального успеха он достиг, всего лишь дождавшись вожделенной клетки. В то время как он прижимался к решетке своей тюрьмы, она постепенно приближалась к поверхности корабля. Защитный экран раздвинулся, как только они приблизились к нему, и тут же сомкнулся вслед за ними. Вблизи двуногие показались ему уж совсем тщедушными. Необходимость в скафандрах свидетельствовала о их неспособности адаптироваться к чуждой среде, а это означало, что физически они находятся на самом низком уровне эволюции. Тем не менее, недооценивать их научные достижения было бы глупо. Они явно обладали острым умом, способным создавать мощнейшие машины. Вот и на поверхности корабля находится сложная аппаратура. По-видимому, с ее помощью они намерены обследовать его. Но тогда они разгадают его намерения, обнаружат драгоценные предметы, спрятанные у него в груди, и в какой-то мере получат представление о его возможностях. Он не мог допустить никаких обследований. Икстел заметил, что некоторые из существ имеют при себе не один, а два вида оружия. Они были приторочены к рукавам скафандров. Одно из них было атомным, это он уже определил. Изучив второе, он понял, что оно вибрационное. Как только клетку установили в наспех, оборудованной наружной лаборатории, сквозь решетку просунулся объектив камеры. Для Икстла это послужило сигналом. Он легко взмыл к потолку клетки. Зрение его обострилось до такой степени, что стало работать на волнах любой частоты. Там он тотчас увидел источник энергии у вибратора, яркое пятно в пределах досягаемости. Он мгновенно выбросил вперед руку с 8 похожими на скрученную проволочку пальцами. Коснулся металла, прошел сквозь него, и вот его рука уже сжимает вибратор, который он вытащил из кобуры у одного из операторов, что находился на клетке. Икстел не стал менять его атомную структуру, как перед этим изменил структуру своей руки. Было важно, чтобы существа не поняли, кто стрелял. Напрягшись, дабы удержаться в своем неловком положении, он прицелился в камеру и в группу людей позади нее и нажал на спуск. И тут же, одним молниеносным движением, освободился от вибратора, вернул в клетку руку и опустился на пол. Страх прошел. В флюорокамере срезонировала молекулярная энергия и распространила свое действие и на другую аппаратуру временной лаборатории. Чувствительная пленка пришла в негодность, ее надо было менять. Измерительные приборы проверить, да и каждую машину пробовать на всех режимах. Возможно, придется заменить всю аппаратуру. Но самое замечательное, все так получилось, что двуногие примут это за несчастный случай. Гроувнор услышал брань в коммуникаторе и с облегчением сообразил, что и другие, как и он сам, приходят в себя после причиняющего острую боль действия вибратора. Скафандры лишь отчасти ослабили его действие. Понемногу он снова видел металлическую площадку, на которой стоял, а за нею, за небольшим гребешком, бесконечный космос, темную, непроницаемую, невообразимую бездну. Увидел он и смутные очертания клетки. «Прошу прощения, директор», — извиняющимся тоном произнес один из операторов, что находился на клетке. «Вероятно, у меня вибратор сорвался с ремня и при падении разрядился». «Директор, это объяснение не годится. Здесь отсутствует вертикальное притяжение», — поспешил вмешаться Гроувнор. «Верно замечено, Гроувнор. Может быть, кто-нибудь видел, как это случилось?» — откликнулся Мортон. «Может, я случайно стукнул по нему?» — снова взял на себя вину хозяин вибратора. Что-то лопотал Смит. Это звучало примерно так. «Чумы на вас нет. Рожа вас возьми. Страбиемия». Остального Гровнор не разобрал. Понял только, что видно такая у биолога манера выражаться в гневе. Но вот Смит медленно выпрямился и уже внятно проговорил. «Минуточку, дайте-ка мне припомнить, что я видел. Я стоял вот здесь, на линии огня. Ага, а вон там я перестал трястись». Его голос становился все увереннее. «Голову на отсечение не дам. Но перед тем, как вибратор поразил меня, тварь двигалась. Мне кажется, она подпрыгнула к потолку. Допускаю, было слишком темно, и то, что я видел, виделось смутно, но...» Он не успел закончить. «Крейн, осветите клетку, посмотрим, кого мы поймали», — приказал Мортон. Вместе со всеми Гровнор повернулся к клетке, когда поток света обрушился на скорчившегося на полу Икстла. Все замерли в молчании, пораженные увиденным. Алый блеск металлического тела цилиндра, глаза, как горящие угли, похожие на проволоку пальцы рук и ног, весь его кроваво-красный отвратительный облик чудовища были пугающими. «Возможно, он и красавец, но не для нас», — послышался в коммуникаторе шепот Зайделя. Вымученная шутка несколько развеяла охвативший всех ужас. Кто-то сказал сдавленным голосом. «Если жизнь — это эволюция, и единственная цель ее — целесообразность, то как может существо, обитающее в открытом космосе, иметь хорошо развитые руки и ноги? Интересно было бы взглянуть на его внутреннее устройство, но что делать? Камера вышла из строя. Вибрация, конечно, повредила линзы, а уж пленки наверняка засвечены. Не принести ли мне другую камеру?» «Нет», — не очень уверенно возразил Мортон, но продолжил уже более жестко. «Мы и так потеряли массу времени. В конце концов, разве мы не можем воспроизвести условия космического вакуума в лаборатории внутри корабля и заняться там незнакомцем, продолжая с наибольшей скоростью свой путь? Прикажите понимать, что вы игнорируете мое предложение». Это был фон Гроссен, физик. «Вы еще вспомните, что это я советовал вам хотя бы неделю заняться исследованием этого зверя здесь, на поверхности корабля, прежде чем принимать решение взять его на борт». Мортон подумал, потом спросил. «Есть еще возражения?» В его словах слышалась озабоченность. «Мне кажется, не нужно кидаться из одной крайности в другую», вмешался Гровнор. «То чрезвычайные предосторожности, то вообще никаких». «Кто еще?» — спокойно спросил Мортон. Ответа не последовало, и он прибавил. «Смит». «Совершенно очевидно», — сказал Смит, «что рано или поздно мы возьмем его на корабль. Нельзя забывать, что существо, приспособившееся к жизни в космосе, представляет собой особый интерес. Ничего подобного мы с вами не встречали. Даже кот, которому одинаково подходили и хлор, и кислород, все же нуждался в тепле. Холод и отсутствие гравитации в космосе были для него смертельны. Если, как мы подозреваем, эта тварь по своей природе не является обитателем космоса, наш долг — выяснить, почему и как она в нем оказалась». Мортон хмуро смотрел на всех. «Кажется, нам придется голосовать. Можно дополнительно усилить клетку металлом и создать защитный экран. Как, по-вашему, фон Гроссен, этого будет достаточно?» «Это разумно», — согласился фон Гроссен. «Но прежде нам еще многое надо обсудить». Мортон рассмеялся. «Раз уж мы снова отправляемся в путь, вы и все, кто захочет, можете обсуждать все «за» и «против», хоть до самого конца полета». И он снова спросил. «Есть еще возражения?» Гровнор покачал головой. «Экран — вещь убедительная, сэр». Мортон еще раз предложил. «Все, кто против, высказывайтесь». Никто не откликнулся, и тогда он обратился к операторам. «Подайте клетку сюда, чтобы можно было подготовить ее к установке экрана». Когда заработали моторы, Икстел почувствовал легкую пульсацию в металле. Он увидел, как двинулась клетка. Приятное покалывание все сильнее пронизывало тело, отвыкшее от внешних воздействий. Но это подавило его разум. Когда Икстел смог нормально мыслить, неожиданно для себя он обнаружил, что пол клетки оказался над его головой, а сам он — на жестком покрытии космического корабля. Сообразив, что произошло, он с рычанием поднялся на ноги. Все случилось потому, что после выстрела из вибратора он забыл вернуть структуру своего тела в первоначальное состояние, и теперь оно просочилось сквозь пол клетки. «Бог мой!» — севшим голосом воскликнул Мортон, едва не оглушив Гроувнора. Алой молнией Икстел метнулся по непроницаемой для него поверхности корабля к входному шлюзу и ринулся в него. Его тело просочилось еще через две внутренние двери, и он оказался в конце длинного, ярко освещенного коридора в полной безопасности, по крайней мере, пока. В грядущей борьбе за корабль у него будет очень важное преимущество, не говоря уже о его полном превосходстве над этими двуногими. Его противники и не догадывались, какая смертельная опасность таится для них в его планах. Глава 4. Прошло 20 минут. Гроувнор сидел в помещении контрольного пункта, наблюдая за тем, как Мортон с капитаном Личем тихо обсуждают что-то, расположившись на одном из ярусов напротив пульта. Помещение было забито людьми. За исключением охраны, расставленной по всем ключевым пунктам корабля, всем было приказано присутствовать на совещании. Судовая команда и офицеры, руководители научных отделов и их подчиненные, представители администрации и технические работники все собрались либо в зале, либо в прилегающих к нему коридорах. Прозвенел звонок. Стал стихать гул разговоров. Еще раз прозвенел звонок. Разговоры умолкли. Вперед вышел капитан Лич. «Джентльмены», — начал он, — «проблем не уменьшается, не так ли? Мне начинает казаться, что мы, военная косточка, до сих пор недооценивали ученых. Я думал, что сидят они в своих лабораториях, и их не касаются никакие тревоги и опасности. И вот до меня дошло, что ученые нарываются на беду там, где ее просто и не было». Он немного помолчал. Потом продолжал в том же суховатом и насмешливом тоне. «И мы с директором Мортоном пришли к заключению, что на сей раз проблема занимает не только военных. До тех пор, пока эта тварь на свободе, каждый из нас должен стать сам себе полицейским. Будьте всегда при оружии, ходите парами или группами. Чем вас больше, тем лучше». Он остановился и осмотрел аудиторию, потом мрачно продолжил. «Было бы глупо полагать, что сложившаяся ситуация не грозит нам или хотя бы некоторым из нас гибелью. Это могу быть я. Может быть, любой из вас. Надо быть к этому готовым и смириться с неизбежным. Но если кто-то повстречается с этой безумно опасной тварью, сражайтесь не на жизнь, а на смерть. Погибая, постарайтесь утащить на тот свет и ее, не страдайте и не умирайте понапрасну». А теперь, он повернулся к Мортону, директор проведет обсуждение того, как использовать все научные возможности, которыми мы располагаем на корабле против нашего врага. «Мистер Мортон, прошу вас». Мортон медленно вышел вперед. На фоне огромного пульта его большая, сильная фигура будто уменьшилась, тем не менее выглядел он внушительно. Директор пытливо посмотрел на лица сидящих перед ним людей, ни на ком особенно не остановив взгляда. Вероятно, по их выражению, он просто старался составить представление об общем настроении. Начал он с того, что похвалил капитана Лича за его позицию, а затем сказал: «Я проанализировал все случившееся и думаю, что могу честно сказать, никого, даже меня, нельзя винить за то, что это существо проникло на корабль. Как вы знаете, решено было доставить его на борт в окружении силового поля. Такая мера предосторожности устраивала всех наших даже самых дотошных оппонентов. Но, к несчастью, мы не сделали этого своевременно, и это существо, по сути, попало на борт благодаря собственным способностям, которых мы не могли предвидеть». Он помолчал, снова напряженно вглядываясь в слушателей. «Но, возможно, у кого-то из вас было предчувствие? Пожалуйста, поднимите руку, если это так». Гроувнор едва шею не свернул, но не увидел ни одной поднятой руки. Он откинулся на спинку кресла, но тут с испугом заметил, что серые глаза Мортона остановились на нем. «Мистер Гроувнор», — проговорил он, — «не снабдил ли вас никзиализм способностью предвидеть подобное?» «Нет, не снабдил. Благодарю вас». Мортон был, по-видимому, удовлетворен. По крайней мере, расспросов он не продолжил. Гроувнор уже давно заметил, что директор пытается оправдывать собственные действия. Это наводило на грустные размышления. Раз существует такая необходимость, значит, обстановка на корабле не из лучших. Но Гроувнора особенно заинтересовало обращение Мортона к некзиализму, как к последней инстанции. «Зайдель, дайте нам психологическую оценку случившегося», обратился Мортон к главному психологу. «Чтобы нейтрализовать это существо, необходимо прежде всего хорошенько разобраться в том, что оно собой представляет. У него есть руки и ноги, и все же оно плавает в открытом космосе и остается живым. Оно позволяет посадить себя в клетку, зная при этом, что клетка для него не препона. Затем оно выскальзывает сквозь дно клетки, что очень глупо с его стороны, если оно не хочет, чтобы мы знали об этой его способности. Но не бывает так, чтобы разумное существо совершало ошибки, не имея на то причин, и тут есть основательная причина. Отталкиваясь от этой причины, мы сможем догадаться, например, о том, откуда оно происходит, и проанализировать, как оно оказалось здесь. Смит, откройте нам глаза на его биологическое устройство». Поднялся долговязый и унылый Смит. «Мы уже говорили о его планетарном происхождении. Безусловно, исключительным свойством является его способность жить в космосе, если это вообще результат эволюции. Я полагаю, что это представитель расы, которая решила для себя все биологические проблемы. И сейчас, когда мы приступаем к его поискам, зная, что оно может сбежать от нас сквозь любую стену, Я со своей стороны могу посоветовать только одно. Обнаружьте его и при первой возможности убейте. Протянул Келли. Социологу было за 40. Из-под лысого черепа смотрели большие умные глаза. Любое существо, способное жить в космосе, в вакууме, становится хозяином Вселенной. Такие могут поселиться на любой планете, загадить целую галактику. Они могут стаями плавать в космосе. Но нам точно известно, что его раса пока не наводнила район нашей галактики. И над этим парадоксом стоит поразмыслить. «Я не совсем вас понял, Келли», — перебил Мортон. «Очень просто, раса, которая решила все проблемы биологического развития, должна быть намного старше человеческой. Ей ничего не стоит адаптироваться к любой окружающей среде. Согласно закону движения жизни, эта раса будет стремиться захватить самые дальние пределы Вселенной, к чему, собственно, стремится и человек». «Тут есть противоречие», — возразил Мортон. «И оно, кажется, позволяет доказать, что эта тварь не такое уж сверхсущество». «Карита, что по этому поводу говорит исторический опыт?» Японец пожал плечами, но встал и сказал. «Боюсь, в данном случае я мало чем могу помочь. Вы знакомы с широко известной теорией о том, что жизнь в своем развитии совершенствуется. Как бы ни понимали, само понятие «совершенствуется». И совершенствуется циклически. Каждый цикл начинается с крестьянина, чьи корни тесно связаны с землей. Со временем крестьянин приходит на рынок. Затем, очень нескоро, рынок перерастает в город. Его связь с землей постепенно ослабевает. Возникают новые и новые города. Появляются новые и новые нации. В конечном счете, города становятся бездуховными мегаполисами, а нации пускаются в борьбу за владычество. Целая серия ужасных войн ввергает человечество в общество филахов. Общество примитивное, скатывающееся, в конце концов, к состоянию крестьянского сообщества. Вопрос в том, к какому циклу, крестьянскому или мегаполисов, принадлежит наш пришелец. А может, к какому-то еще? Он задумался. Гроувнору понравилось, как Карита четко обрисовал циклическое развитие. Каждая цивилизация проходит свои циклы развития, и каждый цикл должен иметь, соответственно, свои психологические характеристики. Было множество самых разных попыток объяснить феномен, но только старая теория Шпенглера 1 о жизненных циклах оправдала себя. И вполне вероятно, что Карита в какой-то степени предвидел действия чужака, основываясь всего лишь на своей теории циклов. Он доказал в недавнем прошлом, что его система вполне работоспособна и по части предсказаний. А сейчас у нее было то преимущество, что она была единственно возможным историческим подходом, применимым к данной ситуации. Мортон прервал тишину. «Карита», — сказал он, — «какие характерные черты можно предположить в нем, если он представляет культуру мегаполисов? Он должен обладать практически непобедимым интеллектом. В собственной игре не допускать никаких ошибок, и победить его можно лишь при таких обстоятельствах, которые он не способен контролировать. Лучше всего тут подошел бы человек», — мягко заметил Карита, «прошедший высший класс подготовки на Земле». «Но он уже совершил ошибку», — вкрадчиво сказал фон Гроссен. «Он же по-дурацки провалился сквозь пол клетки. Может быть, такая ошибка скорее к лицу крестьянину? А правда, если предположить, что он находится на крестьянской стадии?» — спросил Мортон. «Тогда», — ответил Карита, «его побуждения были бы куда проще. Прежде всего, у него появилось бы желание обрести потомство во имя продолжения рода. Но допустим, что к этому его побуждению добавляется мощный интеллект. Тогда это сверхсущество станет фанатически стремиться к возрождению всей своей расы. И это все», — закончил Карита спокойно. «Что можно сказать, исходя из тех данных, которыми мы располагаем?» И он сел на место. Мортон, стоя все там же, у пульта управления, смотрел в зал на экспертов. Его взгляд остановился на Гроувноре. «Совсем недавно мне довелось убедиться на собственном опыте, что никзиализм как наука может предложить новые подходы к решению проблем. Больше того, он помогает найти быстрые решения, когда это особенно важно. Гроувнор, пожалуйста, изложите ваш взгляд на существо вопроса». Гроувнор быстро встал. «Я попробую дать свое заключение, основанное на моих личных наблюдениях», — начал он. «Я мог бы изложить историю того, как мы вступили в контакт с этой тварью, каким образом из атомного реактора была поглощена энергия, в результате чего нам пришлось остановиться, чтобы заделать дыру в машинном отделении, и еще о многом другом, столь же важном. Но прежде чем говорить обо всех этих, в конечном счете, второстепенных моментах, я бы хотел сказать вам, что мы должны делать, чтобы убить...» Неожиданно его прервали. Полдюжины людей пробились сквозь толпу у дверей. Гроувнор умолк, и вопросительно посмотрел на Мортона. Директор, в свою очередь, повернулся и посмотрел на капитана Лича. Капитан направился к вновь пришедшим, и Гроувнер увидел среди них Пеннона, главного инженера корабля. «Закончили, мистер Пеннон?» — спросил капитан Лич. «Да, сэр», — кивнул тот и предостерегающе добавил. «Необходимо, чтобы каждый член экипажа был одет в прорезиненный костюм, обувь и перчатки». Капитан Лич обратился к присутствующим. «Дело в том, что мы пустили ток через стены спальных комнат. Может быть, мы не так скоро захватим эту тварь, а потому приняли предосторожности, чтобы не быть убитыми прямо в своих постелях. Мы...» Он внезапно замолчал, затем спросил. «Что там такое, мистер Пеннон?» Главный инженер, глядя на маленький прибор в своей руке, медленно проговорил. «Мы здесь все, капитан?» «Все, кроме охраны у центра управления и машинного отделения». «Тогда...» «Тогда кто-то попал в энергетическое поле. Быстро! Надо его окружить». Глава 5. Удар, который получил возвращавшийся после обследования нижних этажей Икстел, был просто сокрушительной силы. Только что он думал об укромном местечке в чреве огромного корабля для своих гуулов, как оказался в центре яростного, брызгающего огненными искрами защитного экрана. Его мозг агонизировал, разум отказывал. Масса взбесившихся электронов внутри его тела вырвалась на свободу. Они метались из одной системы в другую, будто хотели уединиться, но атомные системы, упорно сражаясь за свою стабильность, жестоко отбрасывали их в сторону. В течение этих бесконечно долгих роковых секунд вся его превосходная, податливая, уравновешенная структура чуть было не рухнула. Спас его коллективный разум его народа, который в свое время предусмотрел возможность подобной опасной ситуации. Искусственно углубляя эволюцию его организма, как и организмов всех его сородичей, они подумали о возможном столкновении с жесткой радиацией. С быстротой молнии все связи между атомами в его теле распались и вновь возникли в других комбинациях. Образовавшиеся структуры были более устойчивы к внешнему воздействию. А потом он резко оттолкнулся от стены и оказался вне опасности. Теперь он думал исключительно о последствиях. Защитный барьер наверняка оснащен сигнализацией тревоги. Это означало, что люди устремятся в прилегающие к заграждению коридоры и попытаются загнать его в угол. Глаза Икстла вспыхнули словно факелы, когда он понял, какой счастливый случай ему представляется. Они бросятся в рассыпную. Тогда он схватит одного из них, обследует его, а затем использует в качестве первого гуула. Нельзя было терять ни минуты. Он спрятался в ближайшей незащищенной стене. Огромный, горящий, отвратительный призрак. Не останавливаясь, он переходил из одной комнаты в другую, строго придерживаясь направления параллельно главному коридору. Его высокочувствительное зрение позволяло ему сквозь стену следить за смутными фигурками пробегающих мимо людей. Один, два, пятеро в этом коридоре. Пятый немного отстал от остальных. Этого-то ждал и хотел Икстел. Словно бесплотный дух, скользнул он сквозь стену, послав вперед сильный заряд. И вот перед потрясенным человеком возникло вставшее на дыбы чудовище с горящими глазами и отвратительным отверстием ртом. Он протянул вперед свои горящие четыре руки и с огромной силой стиснул двуногого. Тот согнулся и резким рывком вырвался у него из рук. Но чудовище снова схватило его и прижало к полу. Он лежал на спине, и Икстел видел, как с неровными промежутками открывается и закрывается у него рот. Всякий раз, когда рот открывался, у Икстла по ногам пробегало покалывание. Так отзывалась в его теле вибрация от криков о помощи. С рыком Икстел снова набросился на двуногого и нанес удар по его кричащему рту. Тот мгновенно обмяк, хотя все еще был жив и в сознании, когда Икстел запустил в него свои руки. Человек, казалось, окаменел. Он перестал сопротивляться. Кроваво-красное цилиндрическое тело склонилось над ним. Расширившимися от ужаса глазами, он наблюдал, как длинные, тонкие руки чудовища исчезли у него под рубахой, ощупывая грудь. Внутри у человека оказалась цельная плоть. Икстел торопился, его руки лихорадочно искали свободное пространство в живой плоти. Он не должен убить жертву раньше времени. Для его целей нужна была только живая плоть. Скорее! Скорее! Его ноги уже ощущали вибрацию от приближающихся шагов. Они надвигались только с одной стороны, но надвигались довольно быстро. От спешки и волнения Икстел допустил ошибку. Он превратил свои рыскающие внутри тела руки в полутвердые и коснулся ими сердца. Тело человека выгнулось, он задрожал и ушел из жизни. Секундой позже пальцы Икстла нащупали желудок и кишечник. Он откинулся назад, яростно кляня себя. Здесь было то, в чем он так нуждался, и он собственными руками сделал это бесполезным. Он поднялся, гнев и недовольство собой прошли. Не мог же он знать, что эти умные существа так легко расстаются с жизнью. Это меняло и упрощало его задачи. Ясно стало, что это они находятся в его власти, а не он в их. Надо было просто соблюдать осторожность. Двое с вибраторами на изготовку выскочили из-за угла и замерли на бегу при виде призрака, склонившегося над их мертвым товарищем. Но едва они опомнились, как Икстел уже шагнул в ближайшую стену. Какую-то секунду он оставался смутным, алым пятном в ярко освещенном коридоре, а затем исчез, будто его здесь никогда и не было. Он ощутил вибрацию от их напрасных выстрелов в стену, сквозь которую прошел. Теперь у него возник ясный план действий. Он захватит полдюжины этих двуногих и превратит их в своих гуулов. Потом можно будет убить всех остальных, поскольку в них он не испытывал никакой нужды. Сделав все это, он направится к той галактике, куда держит путь этот корабль, а там захватит одну из обитаемых планет. Ну, а после этого господство над всей достижимой для него частью Вселенной станет только делом времени. Гроувнор и еще несколько человек стояли у настенного коммуникатора, наблюдая за теми, кто толпились вокруг мертвого техника. Он и сам хотел бы находиться там, но добираться туда пришлось бы несколько минут, в течение которых он был бы отрезан от происходящего. Он предпочел остаться возле коммуникатора, чтобы все слышать и видеть. Ближе всех к видеокамере и менее чем в трех шагах от доктора Эггерта, склонившегося над трупом, находился Мортон. Чувствовалось, как он напряжен. Челюсти его были крепко сжаты. Заговорил он очень тихо, и тем не менее слова рассекли тишину, как удар хлыста. «Так что там, доктор?» Врач поднялся с колен и повернулся к директору. Его лицо появилось на экране коммуникатора. Гроувнор видел, что доктор хмурится. «Паралич сердца. Паралич сердца? Представьте себе! Представьте себе!» Доктор поднял руки, словно защищаясь. «Знаю, знаю. Зубы будто ударом вогнали в череп. А сердце у него превосходное, уж я-то знаю. Не раз обследовал его. И все же по всем признакам — паралич. Я могу в это поверить», — угрюмо проговорил один из присутствующих. «Когда я выскочил из-за угла и увидел этого зверя, у меня у самого чуть не случился разрыв сердца. Мы теряем время». Гроувнор узнал голос фон Гроссена, а потом и увидел его рядом с Мортоном. Ученый продолжал. «Мы можем достать этого парня, но не разговорами о нем и не впадая в транс всякий раз, когда он что-нибудь выкинет. Если в списке его жертв я следующий, то хочу быть уверенным, что лучше, черт побери, во всей нашей системе команда ученых не оплакивает мою судьбу, а шевелит мозгами над задачей, как отомстить за меня». «Вы правы», — это был Смит. «Беда в том, что мы ощущаем свою неполноценность в сравнении с ним. Он находится на корабле меньше часа, но совершенно ясно, что кто-то из нас будет убит. Я готов принять удар на себя. Но давайте как следует подготовимся к бою». «Мистер Пеннон, это задача для вас», — задумчиво произнес Мортон. «Полы на 30 уровнях нашего корабля занимают площадь в 2 квадратные мили. Сколько потребуется времени, чтобы зарядить каждый их дюйм?» Главный инженер был вне поля зрения видеокамеры, и Гроувнор не видел его, хотя надо было бы видеть выражение его лица. Голос офицера, ответившего Мортону, был голосом человека, поверженного в ужас от услышанного. «Мне ничего не стоит разнести корабль в щепы за какой-нибудь час. Но то, что вы предлагаете, убьет все живое на борту. А не могли бы вы, мистер Пеннон, конденсировать побольше энергии хотя бы в этих стенах?» — спросил Мортон. «Нет», — стоял на своем главный инженер. «Стены не выдержат. Они просто расплавятся». «Стены не выдержат», — выдохнул кто-то. «Сэр, представляете, что это значит для этого гада?» Гроувнор видел на экранах, как напряглись лица людей. Угрожающее молчание нарушил голос Кариты. «Директор, я наблюдаю за вами у экрана коммуникатора в контрольном пункте. К нашему представлению об этом чудовище, как о сверхсуществе, я хочу кое-что добавить. Давайте не будем забывать, что он вляпался в энергетическое поле и выскочил из него настолько напуганный, что даже не попытался проникнуть в наши спальные комнаты. Я намеренно пользуюсь словом «вляпался». Его действия снова доказывают, что он способен на ошибки. Это напомнило мне ваше утверждение о психологических особенностях, присущих представителям различных циклов развития. «Давайте предположим, что он крестьянин своего цикла», — проговорил Мортон. Ответ Кариты был решительным для человека, отличавшегося осторожностью. Тогда он не в состоянии понять силу организации. Он в любом случае будет считать, что стоит ему расправиться с людьми, и корабль окажется в его власти. Он не берет в расчет, что мы — часть великой галактической цивилизации. Ум крестьянина очень индивидуалистичен, даже архаичен. Его стремление к самовоспроизведению — это определенная форма эгоизма, стремление продлить свой род, свою кровинку. Это чудовище, если оно из крестьян, скорее всего, захочет, чтобы таких, как оно, стало много, чтобы у него появились соратники в битве против нас. Он любит общество, но не терпит вмешательства. Любое организованное общество выше крестьянской общины, потому что их община не более как союз против всех, не входящих в нее. «Свободного союза этих пожирателей энергии с меня вполне достаточно», возразил один из техников. «Я а-а-а». Его слова перешли в вопль. Нижняя челюсть отвисла. Глаза, которые Гроувнор хорошо видел на экране коммуникатора, едва не вылезли из орбит. Все, кто был рядом с орущим техником, отпрянули назад. В самом центре экрана возник Икстел. Глава 6. Кроваво-красным привидением стоял он среди них. Алым огнем светились его яркие, беспокойные глаза. Он уже не боялся этих существ. Он уже составил свое мнение об этих двуногих и, презирая их, знал, что в любой момент может нырнуть в ближайшую стену, так что они не успеют разрядить в него ни один из своих вибраторов. А пришел он сюда за своим первым гуулом. Выхватив его из самого центра группы, он до известной степени деморализует каждого, кто находится на борту. Наблюдая эту сцену, Гроувнор чувствовал, как волна чего-то иррационального накатила на него. Всего несколько человек видны были на экране. Фон Гроссен и еще два техника стояли ближе других к чудовищу. Мортон оказался прямо за спиной фон Гроссена, а за одним из техников виднелся Смит. И все они выглядели ничтожно слабыми, рядом с большим толстым цилиндром-чудовищем, возвышавшимся над ними. Молчание прервал Мортон. Он намеренно отвел руку от ложа своего вибратора и твердо сказал: «Не пытайтесь набрасываться на него. Он движется молниеносно. И он не появился бы здесь, если бы думал, что мы можем расстрелять его из бластера. Кроме того, нельзя допустить нашего поражения. Возможно, это наш единственный шанс». И уже тоном приказа продолжил: «Все вспомогательные отряды, расположенные выше, ниже и вокруг этого коридора, слушайте мою команду. Несите все самые тяжелые и средние огнеметы и сжигайте дотла стены. Оставьте свободную тропу вдоль коридора и держите ее под прицелом, чтобы смести до основания это пространство. Действуйте! Прекрасная мысль, директор!» На экране коммуникатора появилось лицо капитана Лича, на мгновение заслонив и Икстла, и всех остальных. «Мы все сделаем, если вы удержите там это исчадие ада хотя бы минуты 3». Лицо его исчезло так же неожиданно, как и появилось. Гроувнор оставил свой наблюдательный пункт. Он прекрасно понимал, что оказался слишком далеко от того места, где ему никзиалисту следовало быть. Он не входил ни в какую вспомогательную команду и теперь решил присоединиться к Мортону и к тем, кто находился в опасной зоне. Пробегая мимо многих коммуникаторов, он услышал советы, которые давал Карита. «Мортон, воспользуйтесь случаем, но не очень рассчитывайте на успех. Заметьте, он появляется второй раз, а мы не готовы к встрече с ним. Неважно, намеренно или случайно он так действует. В результате получается, что бы он там ни замышлял, мы действуем в спешке, бросаясь из стороны в сторону без всякого толка. Иными словами, пора собраться с мыслями». Гроувнор спустился на лифте и выскочил наружу. «Я убежден», — доносился из коммуникатора, «что корабль обладает такими огромными ресурсами, что способен победить любое существо. Я, конечно, имею в виду одну особь». Если Карита и сказал что-то еще, то Гроувнор больше его не слышал. Он обогнул угол коридора. Там впереди были люди и Икстел. Он увидел, что фон Гроссен, написав что-то в своем блокноте, выступил вперед и протянул листок Икстлу. Пришелец какое-то мгновение колебался, потом взял его. Бросив взгляд на листок, он с рычанием отступил на шаг. «Какого дьявола вы делаете?» — закричал Мортон. Фон Гроссен усмехнулся. «Я просто показал ему, как мы с ним расправимся», — мягко успокоил он Мортона. Он замолк на полуслове. Гроувнор все еще находился позади остальных, так что все случившееся наблюдал как зритель. Мортон, вероятно, догадался, что сейчас должно произойти, и сделал шаг вперед, инстинктивно пытаясь заслонить своим большим телом фон Гроссена. Рука с тонкими проволокообразными пальцами отбросила директора назад, на стоявших сзади. Он упал, увлекая за собой остальных. Быстро поднявшись, он схватился за вибратор, но так и застыл, держа его в руке. Будто сквозь искажающее стекло видел Гроувнор цилиндр, державший в огненно-красных руках фон Гроссена. Физик весом в 120 фунтов напрасно дергался и извивался в его объятиях. Гроувнор не мог разрядить свой вибратор в тварь, остерегаясь задеть фон Гроссена. Да и мысль о том, что выстрел из вибратора Если он не может поразить насмерть даже человека, вряд ли окажет сильное действие на гада. Заставило его в этот страшный миг попытаться получить информацию от фон Гроссена. С тревогой в голосе он позвал физика. «Фон Гроссен, что вы ему показали? Как мы можем уничтожить его?» Фон Гроссен услышал его. Он повернул в его сторону голову, но это было последним, что он успел сделать. В следующий миг произошло нечто совершенно безумное. Тварь прыгнула и исчезла в стене, продолжая сжимать в руках физика. На секунду Гроувнору показалось, что зрение обманывает его. Но нет. Помимо его самого и 11 других растерянных, в испарине, людей в коридоре, была только гладкая, цельная, блестящая стена. «Мы пропали!» — прошептал один из них. «Если он может и нашу структуру изменять, и протаскивать нас сквозь плотную материю, нам нечего сражаться с ним». Гроувнор заметил, что это замечание разозлило Мортона. Это была злость человека, пытавшегося сознательно сохранить присутствие духа даже при чрезвычайных обстоятельствах. Директор гневно произнес: «Пока мы живы, мы будем сражаться с ним». Он подошел к коммуникатору и спросил: «Капитан Лич, как обстановка?» После небольшой паузы на экране появилось лицо командира корабля. «Никак», — кратко доложил тот. Лейтенанту Клею показалось, что этот краснорожий провалился сквозь пол. Так что район поисков можно ограничить нижними уровнями. А в остальном? Мы занимали свои позиции, когда это случилось. Вы дали нам слишком мало времени. «Мы тут ни при чем», — мрачно отозвался Мортон. Гроувнору показалось, что заявление директора не совсем справедливо. Фон Гроссен ускорил события, показав твари диаграмму. Это был типичный для человека самонадеянный поступок. Более того, он лишний раз доказывал, что специалист в одной области науки, действуя единолично, не способен к интеллектуальному согласию с другими учеными. В основе поступка фон Гроссена лежали взаимоотношения людей вековой давности. Они имели смысл на ранних стадиях развития наук. Но на сегодняшний день в них было мало толку. Каждый шаг вперед требовал познаний и координации многих наук. Кроме того, Гроувнор сомневался, действительно ли фон Гроссен нашел технические приемы, чтобы уничтожить чудовище. Какую бы картинку ни нарисовал фон Гроссен, она ограничивалась знаниями в области физики. А для успеха этого было недостаточно. Заговорил Мортон, и Гроувнор целиком переключил свое внимание на него. «Мне хотелось бы знать, что нарисовал и показал чудовищу фон Гроссен». Гроувнор подождал, не выскажется ли кто-нибудь. Когда никого не нашлось, он произнес: «Пожалуй, у меня есть версия, директор». «Давайте слушаем вас», — проронил Мортон. «Единственный способ привлечь внимание чуждого разума — это показать ему символ, общий для всей Вселенной. А раз фон Гроссен — физик, его выбор должен был говорить сам за себя». Он намеренно остановился и посмотрел на окружавших его людей. Гроувнор понимал, что все это выглядит мелодрамой, но был вынужден так поступать. Несмотря на дружеские отношения с Мортоном и события, связанные с Раимом, он не был еще на корабле признанным авторитетом. Так что было бы лучше, чтобы решение пришло в голову не ему одному. «Ну-ну, молодой человек, не испытывайте нашего терпения», — поторопил его Мортон. «Атом», — сказал Гроувнор. На лицах окружающих отразилось разочарование. «Но это же бессмысленно», — удивился Смит. «Почему вдруг атом?» «Не просто атом, конечно», — ответил Гроувнор. «Держу пари, что фон Гроссен нарисовал модель атома металла, из которого сделан корпус корабля». «Вы попали в точку», — вскричал Мортон. «Минуточку», — произнес с экрана коммуникатора капитан Лич. «Признаюсь, я не доков в физике и хотел бы знать, о чем идет речь». Мортон объяснил. «Гроувнор имел в виду, что на нашем корабле только в двух местах имеется сверхпрочный материал. Это наружная поверхность и центр управления. Вспомните, когда мы захватили эту тварь, она проскользнула сквозь пол клетки, но не смогла одолеть металл, из которого сделано покрытие корабля. А уж когда она кинулась к открытому люку, чтобы проникнуть внутрь корабля, это стало вполне очевидным. Поразительно, как это до сих пор, никто из нас не сумел додуматься до этого. Но если фон Гроссен показал этому гаду суть нашей обороны, не мог ли он заодно описать энергетические заслоны, установленные в стенах спальных комнат и в других переборках корабля? Ведь такая версия тоже не исключена». Мортон вопросительно взглянул на Гроувнора. К тому времени это чудовище уже имело дело с энергетическими экранами в стене и сумело выжить. А фон Гроссен явно считал, что придумал что-то новое. Кроме того, изобразить на бумаге силовое поле можно только с помощью уравнения, а в него входят математические символы. «Что ж», — сказал капитан Лич, — «весьма резонное объяснение. Значит, на борту корабля есть по крайней мере одно помещение, где мы можем чувствовать себя в полной безопасности, Это центр управления. Ну и не столь надежная защита — энергетические экраны в стенах нашего спального отсека. С этого часа всему персоналу корабля надлежит находиться только в защищенных местах. Исключение составят те, кто получит специальное задание и разрешение. Он повторил свой приказ по второму коммуникатору и добавил. Руководители отделов, приготовьтесь отвечать на вопросы, связанные с вашей специальностью. Особые обязанности возлагаются на людей со специальной подготовкой. Мистер Гроувнер, прошу вас считать себя принадлежащим к этой категории. Доктор Эггерт, используйте там, где это необходимо. Противосонные таблетки. Никто не должен спать, пока эта тварь не умрет. «Прекрасная работа, капитан!» — тепло сказал Мортон. Капитан Лич кивнул и исчез с экрана. «А что будет с фон Гроссеном?» — робко спросил один из техников. «Единственный способ помочь ему — это уничтожить захватившее его чудовище», — сурово заявил Мортон.